Глава третья. Прошло два дня после бала у Чёворта. Габриэль играл сам с собой на бильярде в частных апартаментах над клубом «Дженнерс». Роскошное помещение, где когда-то жили родители на первых порах после свадьбы, сейчас служило нуждам семейства Шолом. Рафаэль, его младший брат, который обычно дневал и ночевал в клубе, в данный момент находился в поездке по Америке. Шолоны, владевшие компанией по строительству железных дорог, откомандировали Рафаэля за океан, дабы договориться о поставках больших объемов бруса из американской сосны. Американская сосна ценилась за прочность и гибкость, и ее использовали для изготовления железнодорожных шпал. Сейчас эта древесина была в большой цене. В отсутствие беззаботного общительного Рафаэля обстановка в клубе стала другой. Но коротать здесь одиночество было легче, чем в упорядоченной тишине его дома на Куинс-Гейт. Габриэлю нравилась полная комфорта мужская атмосфера, сдобренная ароматами дорогих напитков, трубочного коньяка, мебельной обивки из марокканской кожи и манящим запахом зеленого сукна. Это благоухание всегда напоминало ему времена юности, когда он увязывался за отцом в клуб. Годами герцог практически каждую неделю являлся в Дженнерс, чтобы увидеться с управляющими и тщательно изучить бухгалтерские книги. Его жена Эви унаследовала клуб от своего отца, бывшего профессионального боксера Ива Дженнера. Клуб представлял собой неутомимо работавшую финансовую машину, огромные прибыли от которой позволили герцогу увеличить сельскохозяйственное производство в загородных поместьях, вложиться в недвижимость и создать разветвленную империю инвестиций. Игорный бизнес, конечно, был противозаконным, но половина парламентариев состояли членами клуба «Дженнерс», что сделало его практически неуязвимым для судебного преследования. Для мальчишки, ограниченного домашними стенами, посещение клуба с отцом обязательно становилось событием. Здесь всегда можно было увидеть и узнать что-то новое. Мужчины, с которыми знакомили Габриэля, сильно отличались от предупредительных слуг и исполненных почтения арендаторов поместья. Покровители и штат клуба говорили на вульгарном языке, сыпали непристойными шуточками, учили его карточным трюкам и уловкам. Иногда Габриэль садился на высокий стул у круглого стола, за которым играли в кости, чтобы понаблюдать, как делают высокие ставки. Обычно на его плече лежала отцовская рука. Вот так под защитой отца Габриэль становился свидетелем того, как за одну ночь выигрывались или проигрывались целые состояния. Все зависело от броска костей. Когда Габриэль подрос, крупье стали учить его математике возможностей и вероятностей. Они также показали ему, как обнаружить кости с грузилом и меченые карты. Габриэль познакомился с сигналами людей, вступивших в сговор, подмигиваниями, кивками, пожатием плеч и прочими едва различимыми приемами, которыми пользуются шулера. Он понял, как жульничают мошенники, когда пользуются меченными картами, как прячут их, либо подменяют. Во время посещения клуба он очень много узнал о природе человека, даже не осознавая этого. Много лет спустя он понял, что, приводя его в Дженнерс, отец давал ему уроки житейской мудрости, готовил к будущей жизни, когда люди могут попытаться использовать его к собственной выгоде. Такие уроки пошли ему на пользу. Когда Габриэль наконец вылетел из гнезда, то быстро обнаружил, что, как наследник герцога Кингстона, стал мишенью для многих. Выставив 5 белых шаров в центре поля, Габриэль приготовился нанести удар красным битком в противоположный угол. Методично, по очереди, он положил все белые шары точно в одну лузу. Ему всегда нравился бильярд с его выбором угла для удара, с неповторяющимся рисунком расположения шаров. Определенная игра помогала приводить мозги в порядок, когда требовалась ясность мысли. Сделав последний удар, Габриэль почувствовал, что кто-то стоит в дверях. Не распрямляясь, он поднял глаза и встретил ясный и энергичный взгляд. Усмешка появилась на его губах. «Я все думал, сколько времени тебе понадобится, чтобы узнать обо всем». Обманчиво равнодушный герцог Кингстон вошел в комнату. Себастьян всегда был в курсе светской жизни Лондона, даже когда месяцами не покидал Суссекса. Пока мне поведали три разные версии этой истории. «Выбери самую плохую, и я ее подтвержу», — сухо предложил Габриэль, откладывая в сторону кей. Для него было большим облегчением увидеть отца, который всегда являлся неиссякаемым источником уверенности и душевного комфорта. Обменявшись решительными рукопожатиями, отец и сын коротко обнялись. Такое проявление чувств было не свойственно знати, однако кто сказал, что они — обычная семья? После добродушного похлопывания по спине Себастьян отстранился и окинул сына взглядом, полным внимания и заботы, что оживило в Габриэле давние воспоминания. От отца не ускользнул его усталый вид. Легким движением он взъерошил волосы Габриэля, словно тот был еще мальчишкой. «Похоже, спать сегодня ты не ложился». «Большую часть ночи прокутил с друзьями», — признался сын. «Все закончилось, когда мы упились настолько, что не могли понять, где верх, где низ». Усмехнувшись, Себастьян снял плащ и бросил на стул. «Мы так прощаемся с холостяцкими денечками, верно?» «Точнее сказать, барахтаемся, чтобы выплыть, как тонущая крыса». «Что одно и то же». Физически активная жизнь в городке Херонс-Пойнт, где находилось семейное поместье, позволила ему сохраниться и выглядеть раза в два моложе своего возраста. От постоянного пребывания на солнце его волосы покрылись позолотой, а лицо — загаром. На этом фоне светло-голубые глаза сияли с потрясающей силой. В отличие от своих сверстников, которые превратились в степенных и солидных мужей, герцог стал даже еще более энергичным, не в последнюю очередь потому, что его младшему сыну едва исполнилось 11 лет. Герцогиня Эви забеременела неожиданно, после долгого перерыва, когда уже начала думать, что больше не сможет родить. Так и получилось, что последняя дочь, Серафина, оказалась старше малыша на 8 лет. Эви была крайне смущена, обнаружив, что носит ребенка. Это в ее-то возрасте? Вдобавок муж начал подтрунивать над ней, заявляя, что она — ходячее подтверждение его мужской силы. И в самом деле Себастьян стал держаться с большей значимостью во время ее последней беременности. Их пятый ребенок был красивым мальчиком с темно-рыжими волосами, как у ирландского сеттера. Его окрестили Майклом Ива. Но как-то так получилось, что задиристое второе имя подошло ему больше, чем первое. Превратившийся теперь в живого, неунывающего подростка, Ива сопровождал отца практически повсюду. «Начинай», — сказал Себастьян, перебирая кии на стойке в поисках любимого. «Мне нужна фора». «Чёрта лысого», — спокойно парировал Габриэль, выставляя шары. «В прошлый раз ты продул мне только потому, что слишком часто позволял Ива бить вместо себя». «Я предвидел проигрыш и просто прикрылся мальчишкой». «А где Ива?» «Ни за что не поверю, что парень добровольно остался в девичьей компании». «Он чуть не вышел из себя», — с сожалением сказал Себастьян. «Но я объяснил ему, что твоя ситуация требует моего индивидуального внимания. Как обычно, я — кладезь полезных советов». «О, Господи!» Габриэль наклонился над столом, ударил по битку, который, в свою очередь, угодил по желтому шару и загнал его в лузу. Два очка. Следующим ударом отправил в лузу красный шар. «Отличная работа, — похвалил отец. «Ну ты, дока!» — Габриэль фыркнул. «Ты бы так не сказал, если бы увидел меня на балу у Чёвартов 2 дня назад. Обозвал бы круглым идиотом. И правильно, за то, что попал в брачную ловушку наивной девчонки. Любой бык, как не упирается, ярма не избежит». Себастьян обошел стол, выбирая место для удара. Потом с блеском исполнил его. «Как ее зовут?» «Леди Пандора Рейвенелл», — продолжая игру, Габриэль рассказывал с отвращением. «Я вообще не собирался идти на этот чертов бал. Меня затащили туда друзья. Сказали, что Чёвард заплатит целое состояние артели, которая запускает фейерверки. На бал мне было наплевать, поэтому я спустился к реке, чтобы посмотреть, как рабочие устанавливают ракеты. А на обратном пути...» Он замолчал, выполняя карамбуль, удар, когда выбивают 2 шара одновременно. «Мне посчастливилось услышать, как в летней беседке девушка бронится, на чем свет стоит. Оказывается, она застряла в спинке скамьи с задранной вверх задницей, и платье у нее зацепилось за элементы резного орнамента. У его отца глаза заблестели от удовольствия. Чертовски умная приманка. Ни один не устоит. Как идиот, я решил помочь. Но прежде чем мне удалось вытащить ее оттуда, на нас налетели лорд Чёвард и Уэстклифф. Последний, конечно, предложил держать язык за зубами. Но Чёвард решительно настроился меня наказать». Габриэль многозначительно посмотрел на отца. «Словно сводит какие-то старые счеты. Как-то случился короткий флирт с его женой», — с виноватым видом признался Себастьян. «Еще несколько лет до того, как я женился на твоей матери». Габриэль небрежно ударил кием, и шар бесцельно закрутился по столу. «Теперь репутация девушки подмочена, и я должен на ней жениться. Предложение на этот счет, надо сказать, вызвало в ней бурю протеста». «Почему?» «Возможно, потому, что я ей не нравлюсь. Как сам можешь представить, обстоятельства нашего знакомства были далеки от романтических». «Нет, я спрашиваю, почему ты должен на ней жениться?» «Потому что так поступать — дело чести». Габриэль помолчал. «Разве ты не этого от меня ждешь?» «Ни в коем случае. Это твоя матушка ждет, что ты поступишь благородно. Я, однако, был бы безмерно счастлив, если бы ты каким-нибудь неблагородным способом выпутался из этой ситуации». Наклонившись, Себастьян прищурился, нацеливаясь нанести удар. Потом искусно уложил красный шар в лузу. «На девушке должен кто-то жениться», — беззаботно заявил он. «Но не обязательно ты». Вернув красный шар на поле, Себастьян перешел к центру стола. «Мы купим ей мужа. В наши дни большинство семей самого благородного происхождения сидят по уши в долгах. За приличную сумму они с радостью предложат одного из своих породистых отпрысков». Задержавшись взглядом на отца, Габриэль обдумывал его слова. «Можно было бы всучить Пандору кому-нибудь другому. Пусть она станет проблемой для кого-то еще. Она получит законного супруга, а он — свободу». Вот только он не мог перестать думать о Пандоре, которая стала для него вроде навязчивой музыки, постоянно звучавшей в ушах. Она настолько завладела им, что он перестал навещать свою любовницу, понимая, что даже Нола с ее обширным любовным репертуаром не сможет отвлечь его. «Ну и?» — напомнил отец о своем присутствии. Погруженный в свои мысли, Габриэль ответил не сразу. «Идея интересная». Себастьян насмешливо глянул на него. «Вообще-то я ожидал другого ответа. Что-то вроде «Да великий Боже, я сделаю все, чтобы избежать пожизненных оков с девицей, которую не выношу». «Я не говорил, что не выношу ее», — раздраженно возразил Габриэль. Себастьян посмотрел на сына со слабой улыбкой, а после паузы подстегнул разговор вопросом. «Там есть на что посмотреть?» Подойдя к буфету, Габриэль налил себе бренди и пробормотал. «Она чертовски хороша». Все более заинтересованный, отец спросил. «Тогда в чем проблема?» «Она прелестная маленькая дикарка, изначально не способная держать язык за зубами, не говоря уж о своеобразии. Ходит на балы, но не танцует, только сидит в углу. Двое приятелей, с которыми я пил прошлой ночью, рассказали, что приглашали ее на вальс. Одному девушка отказала, заявив, что лошадь, запряженная в карету, отдавила ей ногу. А другому, что дворецкий случайно прищемил ей ногу дверью». Сделав еще один глоток бренди, Габриэль мрачно закончил. «Нет ничего удивительного в том, что она — желтофиоль». Себастьян, который уже начал посмеиваться, судя по всему, поразился, услышав последний комментарий сына. «Ага», — негромко произнес герцог, — «это многое объясняет». Он замолчал, погрузившись в какие-то отдаленные, явно сладостные воспоминания. «Опасные создания эти желтофиоли. К ним нужно относиться с особой осторожностью. Они тихо сидят по углам, притворяясь всеми заброшенными и забытыми, хотя на самом деле являются сиренами, которые завлекают мужчин и ведут к катастрофе. Ты даже не заметишь момента, как она вытащит сердце у тебя из груди и заберет себе. Серые мышки никогда не возвращают сердец назад». «Ты, наконец, перестанешь ерничать?» Габриэля начал раздражать полет отцовской фантазии. «У меня серьезная проблема, которая требует решения». Все так же улыбаясь, Себастьян взял кусочек мела и натер конец кия. «Извини». Погрузился в воспоминания. «Продолжай». «В сущности, Пандора мне не нужна. Разве что в постели. Она что-то новенькое. А когда ощущение новизны пройдет, примерно через неделю, я взвою от скуки. Более того, по темпераменту она не годится мне в жены. И никому не сгодится». Габриэлю пришлось прикончить бренди, прежде чем он смог хрипло признать. «Помимо всего прочего, я не желаю, чтобы кто-нибудь другой касался ее». Опершись ладонями о край стола, он слепо уставился в зеленое сукно. Реакция отца оказалась неожиданно оптимистичной. «Что ж, мой дорогой мальчик, каждая женщина — загадка. И не для того, чтобы ее разгадывали, а чтобы ею наслаждались». Взяв в руки шар, Себастьян подбросил его вверх и ловко поймал. «Твоя леди Пандора молода, время это исправит. Она девственница, ну, эта проблема легко решается. Твое отвращение к скуке супружества всего лишь, извини меня, верх заносчивости. Эта девушка кажется какой угодной, но только не скучной. Скорее всего, она доставит тебе наслаждение больше, чем миссис Блэк». Габриэль бросил на него предостерегающий взгляд. Отец не делал секрета из того, что не одобряет связи сына с женой американского посла. Миссис Нола Блэк, молодая красивая супруга бывшего офицера армии Союза, чьи боевые раны не позволяли ублажать ее в супружеской спальне, пользовалась любой возможностью получить удовольствие на стороне. Последние два года Нола потакала любому желанию Габриэля. Их встречи были свободны от моральных и прочих обязательств. Она прекрасно знала, когда нужно нажать, чтобы сдвинуть границы дозволенного, когда предложить что-то новенькое, дабы поддержать в нем интерес и удовлетворить его страсть. Габриэлю не нравилось, что она замужем, возмущал ее нрав, а последнее время он начал понимать, что эта интрижка превращает его в худшую версию самого себя. однако продолжал встречаться. «Никто не доставит мне большего удовольствия, чем миссис Блэк», — с трудом произнес Габриэль. «В этом и проблема». Отец медленно опустил кий, лицо его было невозмутимым. «Ты нафантазировал себе, что влюблен в нее?» «Нет, Господи, нет! Это просто... я...» Нагнувшись, Габриэль потер шею, по которой вдруг побежали мурашки. Несмотря на то, что они с отцом всегда свободно говорили на разные темы, им редко приходилось обсуждать интимные темы. Себастьян, слава богу, не принадлежал к тем, кто лезет в личную жизнь своих сыновей. Для Габриэля не существовало простого способа описать темные стороны своего характера, да он и не горел особым желанием вглядываться в них. Как старший сын семьи Шолон, он всегда старался соответствовать самым высоким меркам, своим собственным и мнению света. С юношеских лет Габриэль был уверен, что титул его семьи, ее богатство и влияние вызывают зависть у части общества. Полной решимости доказать собственную состоятельность, он получал высокие оценки в Итоне, а потом в Оксфорде. Когда его сверстники пытались на кулаках показать ему, кто главный, или превзойти его в спорте, Габриэль принимал вызов и побеждал. Как только он чувствовал собственную слабину, то начинал работать, чтобы преодолеть ее. По окончании университета он взвалил на себя все финансовые дела семьи, сделал собственные инвестиции в новые проекты и заработал хорошие деньги. Во многих сферах жизни это был человек жесточайшей самодисциплины, мужчина, который всерьез относился к взятым на себя обязательствам. Но существовала еще и другая сторона, связанная с любовными утехами, со склонностью к излишествам и ставшая серьезным препятствием в попытках быть безупречным. Габриэлю пока не удалось найти способ примирить противоположные части своей натуры. И он сомневался, что когда-нибудь найдет. Единственное, что не вызывало в нем сомнения, Нола Блэк сделает все, что он пожелает, и так часто, как ему потребуется, и что он ни с кем не обретет такого утешения, как с ней. Вспыхнув, Габриэль попытался объяснить это, но так, чтобы не показаться развратным чудаком. Проблема в том, что мне требуется особое, как бы она позволяет мне, и замолчал, выругавшись про себя. «У любого мужчины свои предпочтения», — благоразумно заметил Себастьян. «Сомневаюсь, что твои как-то уж жутко шокируют». «Представление о шокирующем у твоего поколения сильно отличается от моего». Последовала короткая, полная обиды пауза. Когда Себастьян заговорил снова, его голос был сух, как труд. «Древнее и дряхлое ископаемое, кем я, собственно, и являюсь, тем не менее остатками своего старческого мозга сумела ухватить то, что ты пытаешься выразить». Ты так долго предавался распутным плотским удовольствиям, что чувствуешь себя лишенным всяческих иллюзий. Разные пустячки, от которых другие мужчины приходят в раж, тебя оставляют равнодушным. Скучная прелесть невинности никогда не сможет соперничать с губительными талантами твоей любовницы. Потрясенный Габриэль смотрел на него во все глаза. Отец был полон сарказма. «Уверяю тебя, мой мальчик, половую распущенность придумали задолго до твоего рождения. Развратные либертины времен моего дедушки предавались таким утехам, которые заставили бы покраснеть самих сатиров. Мужчины нашего круга стремятся заполучить как можно больше удовольствий, даже в ущерб себе. Совершенно определенно, я не был святым до того, как женился, и, видит Бог, не рассчитывал найти счастье до конца своих дней в объятиях лишь одной женщины. Но нашел, а значит, не исключено, что и ты найдешь». «Это ты так говоришь?» «Да, именно так я говорю», Задумчиво помолчав, Себастьян продолжил. «Почему бы тебе не пригласить Рейвенелла в Хэронс-Пойнт на недельку? Дай девушке шанс. Познакомься с ней поближе, прежде чем принимать окончательное решение». «Для этого не требуется приглашать все семейство в Суссекс. Для меня удобнее встретиться с ней в Лондоне». Отец покачал головой. «Тебе нужно провести несколько дней вдали от своей любовницы», — откровенно сказал он. «Человек с разборчивым вкусом, как у тебя, сможет насладиться новым блюдом, лишь когда перестанет замечать ароматы прежнего». Нахмурившись, Габриэль задумался. С каждым следующим днем слухи о пикантной ситуации на балу у Чёвёрта распространялись все шире. Нола прислала уже штук 10 записок, требуя опровергнуть или подтвердить сплетни. Рейвенеллы должны были отбиваться от таких же вопросов и наверняка будут рады воспользоваться возможностью уехать из Лондона. Помещение в Хэронс-Пойнте с его 11 тысячами акров рощ, лесов, полей с нетронутой береговой линией обеспечивало полное уединение. Он прищурился, увидев на лице отца благодушное выражение. «Почему ты это предлагаешь? Не стоит ли тебе быть более привередливым? Ведь речь все-таки идет о будущей матери твоих внуков». «Тебе уже 28 лет, и что-то я не вижу никакого намека на наследника. Поэтому меня не очень волнует, на ком ты женишься. Прошу лишь об одном. Порадуй нас внуками до того, как мы с матерью станем совсем дряхлыми и не сможем взять их на руки». Габриэль искоса посмотрел на отца. «Не очень-то рассчитывай на леди Пандору. По ее мнению, выйти за меня замуж будет самым ужасным из того, что когда-либо случалось с ней». Себастьян улыбнулся. «Замужество обычно самое ужасное из того, что случается с женщинами. К счастью, их это никогда не останавливало».